Глава 120. Неожиданная популярность. Марс объяснил настоящую цель своего визита, однако Ван Джену показалось, что он пришел не помочь, а наоборот добавить ему головной боли. Его внезапный гость не предоставил никакой существенной информации, тем не менее, мог ли Ван Джен ожидать чего-то большего? Даже если Марсу известно что-то еще, он никак не мог поделиться с ним этим. Что ж, по крайней мере, Арагон не сможет застигнуть его врасплох. 5 бойцов земного ранга. Саламандрам действительно будет тяжело справиться с подобным. В этом и заключается разница между независимыми и национальными командами. SIG позиционировалась как соревнование между военными училищами, но фактически это противостояние между странами. Учитывая, насколько Аслан потратился ради повышения репутации данного турнира, было бы глупо предполагать, что они не подготовились к нему. При такой разнице в боеспособности отрядов от 3 дней отдыха нет никакой пользы. Как усиленно не тренируйся, подобное отставание не нагонишь за столь короткое время. Тем временем в сети самой обсуждаемой темой стало интервью с Арагоном, которое взяла председатель студенческого совета Императорской Академии Скарлетт. На самом деле она брала интервью у многих команд, и при этом на всем протяжении соревнований. Поначалу ей просто хотелось таким образом рассказать о более слабых командах, в конце концов у них было не так много возможностей показать себя. Да и вообще хорошо, когда у людей появляется еще один способ поведать свою историю, к тому же, когда это не требует особых затрат. Однако, к собственному удивлению Скарлетт, ее интервью получили большую известность. Она показывала даже команды из совсем небольших стран, которые пусть и проигрывали, но все равно имели свои отличительные стороны. Кроме того, у всех здесь были свои фанаты, ведь они так или иначе добавили известности своим академиям. Поскольку градус интереса повышался, многим людям стало интересно узнать и о сильных командах, например, о тех, что дошли до четвертьфинала SIG. Возможно, некоторые думали, что оказаться в списке 8 сильнейших – это пустяки, что только чемпионы заслуживают внимания. На самом деле это было далеко от истины. А разворачивающаяся борьба между 8 командами стала самой горячей темой обсуждения не только среди военных училищ, но и добралась даже до общеобразовательных учреждений. Разумеется, обычные студенты, а не кадеты, относились к этому больше как к спортивному соревнованию. Тем не менее, по степени заинтересованности, SIG теперь занимали у них первое место. Эти военные игры умудрились сместить со своего пьедестала даже конкурс красоты «Мисс Млечного Пути» среди учащихся. Поскольку немногим удавалось проводить такие интервью, Скарлетт тоже считала это большим успехом. Интервьюер должен иметь соответствующие навыки, знания и репутацию. Те, кто не заморачивался этими мыслями и тоже попробовал, оказались отвергнуты зрителям, но Скарлетт изначально отличалась от остальных. Она председатель студенческого совета Императорской Академии, и такое положение делало из нее не просто очередного энтузиаста. Для многих команд, у которых она брала интервью, это отражало отношение самого Аслана и было большой честью. Если они вообще ничего из себя не представляют, тогда зачем такому человеку проводить с ними интервью? Кроме того, выделялось и первоначальное намерение Скарлетт, оно было благим и бескорыстным, потому многие команды согласились встретиться с ней. К данному времени она уже успела поработать с 32 командами, конечно, большинство из них уже выбыло, но в этой серии интервью, посвященном SIG, в большей степени внимание уделилось не результатам, а личным качествам участников. Им предоставили возможность поделиться опытом, рассказать о том, как они добились такого роста своих способностей, а также об основных моментах турнира. Проще говоря, это был шанс показать себя только с лучшей стороны, и потому каждый мог хотя бы ненадолго, но почувствовать себя главным героем. Добиться популярности – это естественное желание. И чем знаменитее были гости у Скарлетт, тем популярнее становились ее интервью. Пошли слухи, что так как в ее эфирах озвучивались мысли и оценки участников, их начали смотреть даже военные. Более того, девушка также проводила опрос по прогнозу насчет того, кто станет чемпионом SIG в этом году. Точка зрения и осведомлённость участников, очевидно, были уникальными, и потому многим было интересно услышать их мнение по этому поводу. Например, вот что сказал капитан команды Нортона Джан Жунь. «Мне кажется, чемпионами в этом году станут Саламандры. Знаю, многие более оптимистично настроены касательно команды Рыцарей из Аслана или Рассеянного Духа, однако я верю, что Ван Джен сможет привести своих ребят к победе». На этом моменте видно, Джан Жунь поднял кулак и подбадривающий им затряс. Скарлетт улыбнулась. Стоит отметить, что просто отвечать на вопросы интервьюера – это не то же самое, что вести с ним непринужденную беседу, не стесняясь показывать свои эмоции. Так что красавицу Скарлетт можно было назвать весьма талантливой в открытии сердец ее собеседников. «Джан Жунь, разреши спросить, почему ты так восхищаешься Ван Дженом? Судя по твоей реакции, это даже больше похоже на поклонение, а не на просто восхищение. Извини, если я использовала неподходящее сравнение», — спросила Скарлетт. «Нет, это не поклонение. Это высшее суперпоклонение! Ван Джен, давай вперед!» Последние слова Джан Джунь просто прокричал в камеру. «Повторяю для тех, кто только подключился. Сейчас я беседую с командиром команды из Империи Версаль. Мороро, скажи свое мнение, кто, по-твоему, станет чемпионом, и кто из участников достоин титула лучшего бойца на этих SIG?» Мороро, несомненно, являлся одним из сильнейших среди мастеров этого турнира, к тому же еще и действующим военнослужащим. К сожалению, его команде не хватило боевой мощи, ну и, конечно же, решающим фактором было то, что их последние противники тоже были очень сильными. По выражению его лица, он нисколько не напрягся от такого вопроса. «Исходя из ныне продемонстрированных боеспособностей, я считаю, что больше всего шансов у рыцаря Розы Щита и Клинка». Скарлетт при этих словах сразу же показала свою блистательную улыбку. «Благодарю за высказанную оценку и буду надеяться, что наша команда действительно сможет этого добиться. Тем не менее, титула лучшего бойца этого турнира, по моему мнению, больше всего заслуживает Ван Джен. Даже если он не является таковым сейчас, то через 5 лет он уже точно станет сильнейшим мастером своего поколения». Лицо Скарлетт показало удивление. «Но ты, кажется, не сталкивался с ним в бою. Откуда такая высокая оценка?» Мороро слегка улыбнулся. «Он землянин, которому всего 21 год, возгнавший смешанную команду, извиняюсь за выражение». Примечание переводчика. У используемого иероглифа также есть и другой смысл – низкосортный. Оттого он и изменился. «И пробившийся с ними в четвертьфинал. После этих SIG, этот парень вполне вероятно попадет в топ-100 рейтинга сильнейших владельцев способности X, и ты удивляешься, почему я так высоко его оцениваю?» Задавая один и тот же вопрос стольким людям, Скарлетт не переставала удивляться ответом. Многие признавали, что больше всего шансов стать чемпионами у команды «Рыцари Розы Щита и Клинка», однако в то же время все эти люди отдавали титул лучшего бойца турнира Ван Джену, даже с учетом возможности его вылета до полуфинала. Стоит отметить, что тем, кто идет по пути воина, обычно сложно признать кого-то сильнее себя без какого-либо поединка с конечным результатом, тем не менее, все предсказывали Ван Джену потрясающее будущее, независимо, были ли это его ровесники, или же уже вполне состоявшиеся 30-летние солдаты. «Чемпионы. Я думаю, больше всего шансов стать чемпионами у команды Посейдон. Если бы атланты не скрывали свою истинную силу все это время, то их страна по-прежнему считалась бы обладательницей наивысшей военной силы в Млечном Пути. А что касается лучшего бойца, то я думаю, им должен стать Ван Джен», — сказал Кайл, капитан команды «Огненные медведи». «Ты тоже так считаешь из-за его возраста?» — недоумевая спросила Скарлетт. Она вдруг поняла, что Линь Фэна, являющегося символом превосходства Аслана, в конце концов почти нет болельщиков среди участников турнира. Некоторые, конечно, говорили, что Линь Фэн сильнее Ван Джена, но это только пока. Пройдет не так много лет, и все изменится. Ван Джен в итоге превзойдет его. Все из-за того, что он не только самый молодой среди земных рангов, но еще и обладает непревзойденной подготовкой. Кайл рассмеялся. «Не совсем. 21 ему или 25, 26 – это здесь не самое важное. Просто его сила представляет из себя необыкновенный баланс из боевых искусств и способностей X. Разумеется, он не единственный такой, даже если рассматривать лишь среди участников этих SIG, но то, что отличает его от остальных и заставляет всех нас испытывать давление рядом с ним – это его воля и боевой дух. Если кто-нибудь когда-нибудь увидит то, что происходило во время квалификационного тура, то он сразу поймет, о чем я говорю. Он человек с самой сильной решимостью из тех, кого я когда-либо видел». Интервью опубликовывались одно за другим, от нахваливания себя нет большого толка, истинное слово приходит от признания оппонентов. Многие из запрошенных Скарлетт говорили в большей степени о своих командах, но когда речь заходила о других, они в первую очередь вспоминали Ван Джена, а уже потом Линь Фэна. Скарлетт знала Ван Джена, хотя и нельзя сказать, что как полноценный друг, но посторонними они друг другу точно не были. К тому же она в свое время также восхищалась им, вплоть до того, что вынуждена была признаться самой себе, что он ей нравится как мужчина. Тем не менее, она не считала, что у него есть шанс на этом турнире. Линь Фэн превосходит Ван Джена в реальной силе, его навыки и способности также более разносторонние, к тому же он более зрелый, а значит и опыта у него должно быть больше. Однако неизвестно по какой причине все остальные предпочитали поддерживать именно Ван Джена. К Конечно, это также может быть поддержкой слабого. В конце концов, Аслан слишком могущественный, и потому вполне естественно, если некоторым хочется увидеть их поражение.